Ранобэ. Портал в страну чудес. Пролог. В обширном космическом пространстве сверкающий золотой свет медленно путешествовал сквозь темноту. Глубоко внутри него время от времени можно было услышать тихий ноющий звук. Сложно сказать, был ли это душераздирающий плач, или же адский смех. Через неизвестное количество лет огромная голубая планета появилась перед ним. Бум! Раздался оглушительный звук. Блестящий золотой свет, затянутый гравитационной силой огромной планеты, отклонился от своего курса и устремился к Земле с угрожающей скоростью. Как только он достиг слоя атмосферы, объект начал полыхать, поскольку трение осветило его, превратив в пылающий метеор, падающий с небес в море. Девятый год эпохи Тяньюань, небесное царство Даци. Должностным лицам правительства региона было сообщено, что неизвестный объект, похожий на небесную звезду, упал в Восточное море. 23 острова были поражены цунами, которое было вызвано падением неизвестного объекта, и имело вершину столь же высокую, как горы. Были зарегистрированы последовательные волны, уничтожившие, по меньшей мере, 10 тысяч приморских семей в префектуре Юэ, убившие незарегистрированных людей и их скот. Летопись Дунчоу 1.1 – это название исторической книги, которая описывает важные события в районе Дунчжоу. Автор летописи не уточняется. Глава 1. Мальчик-рыбак. Наша история начинается в отдаленной рыбацкой деревне Цуанчжоу, префектуры Кайюань, во времена правления небесного царства Даци. Снаружи старой разрушенной бревенчатой лачуги стоял богато украшенный золотом, серебром и драгоценными вышивками экипаж. Несколько всадников с мечами в черных одеждах стояли на страже вокруг него. Селяне возбужденно толпились небольшими группами возле хижины, чтобы посмотреть, что там происходит. Они действительно из семьи Цзинь, из города Фэн, я не могу ошибаться, глядя на золотые вышивки на их одеждах, во всей Кайюань префектуре никакая другая семья не может иметь их, кроме Цзинь. Боже, невероятно, не было слышно никаких новостей от Шитина с тех пор, как он ушел 10 лет назад, оставив свою жену и сына. Никто не сомневался, что он умер в каком-то незнакомом месте. Но сейчас, семья Цзинь, с которой у него была связь, здесь. Кроме того, Шитин вернулся, чтобы забрать своего сына Шиму. Досадно, что мать мальчика уже умерла. Она, возможно, могла бы иметь высокое положение и большое богатство, если бы была жива. Положение и богатство, не надо быть таким поспешным. Не ты ли подслушал одного из слуг Цзинь, говорящего, что Шитин уже является зятем в семье Цзинь? Он не посмел бы прийти сюда, если бы мать Шиму не умерла. В любом случае, Шиму повезло. Вчера он был сиротой, а сегодня стал молодым мастером. Мой отец лежит в постели из-за болезни, и у меня есть родная сестра, нерешительно спрашивал Шиму, устремив взгляд на пожилого посетителя в синей одежде. Хотя ему было только 13 лет, его кожа имела светлый красно-коричневый цвет из-за непрерывного воздействия солнца и ветра с океана. Черты его лица были тяжелее и выдержаннее, чем у любого из ровесников. Даже в старой потертой рубашке его крепкие мышцы были видны, это добавляло ему ощущение неукротимой дикости. Это правда, господин тяжело болен в настоящее время, день его смерти может действительно наступить в этот раз. Вот почему госпожа попросила меня забрать юного мастера, увидеться с господином на его смертном одре, ответил с улыбкой старик в синей одежде. Госпожа, он отказывался от моей матери на протяжении стольких лет, что толку забирать меня сейчас? «Пожалуйста, возвращайтесь, я не пойду с вами к семье Цзинь», — ответил юноша без колебаний с кислым выражением лица. «Увы, боюсь, что вы, молодой мастер Ши, заблуждаетесь насчет моего господина. У господина были затруднения, таким образом, он не мог вернуться сюда. Он только хочет, чтобы вы двое могли встретиться, и тогда все недоразумения будут разрешены», — старый слуга продолжал после легкого кашля. «ХМПФ». Этот старик бросил свою собственную жену и сына, ничего не изменится, даже если вы продолжите уговаривать меня, теперь выметайтесь, юноша холодно фыркнул. Услышав это, старик в синей одежде не мог не поморщиться, он снова заговорил только после того, как еще раз внимательно взглянул на юношу, приняв окончательное решение. Не были ли лекарства молодого мастера Ши куплены у городских фармацевтов неоправданно дешево? Кроме того, разве инструктор Ли из городской школы боевых искусств не брал с вас меньше, чем с других студентов, при этом обучая тем же навыкам? И наконец, что не менее важно, разве рыба молодого мастера Ши, пойманная им в море, не продавалось быстро каждый раз, когда вы приходили на городской рынок. К тому же было даже несколько покупателей, торгующихся о цене. Вы имеете в виду, что все это было предварительно организовано этим человеком? Юноша не мог не спросить напрямую. Цвет его лица изменился. Я не знаю, было ли это идеей господина или нет, но госпожа действительно просила об этих мерах лично, ответил старик в синей одежде с улыбкой. В юноше начали расти волнение и нерешительность после того, как он услышал эти слова. Кстати, разве молодой мастер Ши не начал изучать искусство закалки тела? Вы должны стремиться быть истинным воином. Госпожа сказала мне, в частности, что до тех пор, пока молодой мастер Ши согласен видеться с господином, она, безусловно, обеспечит для вас возможность пройти тест для регистрации в школу боевых искусств Кайюань. Относительно того, сможете ли вы пройти его, это будет зависеть от ваших способностей. Старик в синей одежде, наконец, разыграл свою козырную карту. Школа боевых искусств Кайюань. Очевидно, что юноша был взволнован из-за такого соблазна. Какой ребенок 13 лет не был бы взволнован, услышав название школы боевых искусств Кайюань? Будучи практиком боевых искусств, я уверен, вы должны знать, это одна из четырех знаменитых школ боевых искусств, которая зачисляет студентов каждые 5 лет, и кандидаты должны соответствовать двум условиям прежде, чем они будут иметь право на прохождение теста. Во-первых, они должны закончить изучение искусства закалки тела до 15 лет. Во-вторых, они должны понимать суть ци. Это знание необходимо для дальнейшей практики культивирования своей реальной ци, чтобы иметь возможность распространять ее равномерно по жилам. Нельзя стать настоящим практиком боевых искусств, не выполнив прежде этих условий. Однако смысл ци не легок вообще. Нужно получить чрезвычайно дорогую таблетку цилин, чтобы заставить свою ци войти в эластичное состояние. Даже наша семья Цзинь может получить лишь 10 таблеток за раз. Я побеспокоюсь о мечте всей вашей жизни, если вы захотите быть способным постоять за себя, сказал старик неторопливо, полный спокойствия и уверенности в себе. Юноша погрузился в молчание и заговорил вновь холодным голосом только спустя длительное время. «Возвращайтесь через 3 дня, вы получите свой ответ тогда». «Хорошо, тогда это улажено. Я вернусь за хорошими новостями через 3 дня», старик в синей одежде не упорствовал, зная, что мальчик решился. В результате он слегка поклонился и ушел. «Дворецкий Чен, мы возвращаемся без мальчика, почему бы не забрать его силой, чтобы не тратить время впустую?» Крепкий всадник не смог удержаться от вопроса после того, как они покинули деревню. «Чепуха! Хоть он и не сын госпожи, но молодой мастер Ши, родной сын господина. Мы здесь, чтобы забрать его в целости и сохранности, и никто не должен с ним ссориться, иначе, принимая во внимание сильную привязанность госпожи к господину, мы можем начинать искать новую работу прямо сейчас». Старик в синей одежде упрекнул его с кислым лицом. «Ах, ах, извините, я был глуп», крепкий всадник удрученно поник. В этот момент тень мелькнула рядом с дорогой, и выскочил еще один наездник в черном, поклонившись старику. Он сказал: «Дворецкий Чен, мы нашли воинов Бяа, посланных 5-м господином, что нам делать?» «ХМПФ, кажется, 5-й господин до сих пор придерживается своего старого плана. Воины Бяа не те люди, с которыми вы, парни, сможете справиться. Оставьте их мне. Вы, покажите мне путь. Остальные, отдыхайте и ждите меня здесь. Я должен покончить с этим дурацким планом лично», решил старик, нахмурившись. «Да». Всадник немедленно отбыл, возвращаясь на дорогу, с которой пришел, в то время как старик в синей одежде спрыгнул со своей лошади и бросился за наездником. Его тело казалось подобным перу, исчезнув в соседних лесах спустя мгновение. Крепкий всадник остался с остальными рядом с экипажем, не смея шелохнуться. Почти наступил вечер. Недалеко от деревни, на безымянном холме Ши Му стоял на коленях у могилы. Лунный свет мягко озарял насыпь грязи на ней. На желтой надгробной плите ясно читалась могила жены из семьи Ши, с изначальной фамилией Ван. «Дорогая мама, ты бы никогда не поверила, что отец не умер. Он даже женился, войдя в другую семью. Но, пожалуйста, будь уверена, я сдержу обещание. Отец оставил тебя под лживым предлогом преследования боевых искусств. Но я буду настоящим воином, самым сильным воином. Так что ты можешь спокойно отдохнуть». Юноша пробормотал несколько слов, прежде чем встать. Двигая своими мышцами, Он начал тренироваться перед могилой своей матери. Его движения ускорялись, звуки скрипа и потрескивания костей слышались все четче, и его тело изгибалось назад и вперед, как у тигра. Через некоторое время стало сложно различить его профиль в желтом тумане из пыли, созданной его интенсивными движениями. Фигура просвистела из тумана и сильно ударила по толстому стволу большого дерева. Бум! Задрожало дерево с оглушительным звуком. Бесчисленные листья падали, и внушительный отпечаток от кулака глубиной в полдюйма остался в стволе. Шиму поднял брови, пристально разглядывая отпечаток кулака. Эта серия движений была единственным кулачным ударом, выученным им в городской школе боевых искусств. И это был самый популярный прием в искусстве закалки тела в небесном царстве Даци. В соответствии с учением школьного инструктора, для того, чтобы оставить отпечаток такой глубины, он должен быть на 7-м уровне закалки тела, и ему нужно преодолеть еще 2 уровня, чтобы он был способен практиковать восприятие ци. Но прошло целых 4 года с тех пор, как он достиг 7-го уровня. Был некоторый смысл в высказывании, что боевые искусства только для богатых. Бедняк обречен на то, чтобы быть книжным червем. С тех пор, как Шиму решил обучаться боевым искусствам, он копил деньги в течение почти что полугода, чтобы заплатить за обучение 30 серебряных монет. Эта огромная сумма денег была уже заниженной ценой, намного меньшей, чем общая требуемая сумма, и была обеспечена только благодаря его повторяющимся, усердным просьбам. Кроме того, непомерная стоимость медицинской ванны, необходимой, чтобы закалить тело, оставила его без гроша. Учитывая его ситуацию, Шиму все-таки удалось достичь уровня, который удивил школу боевых искусств, добиться восторга от инструкторов. Они сказали, что с таким изумительным талантом и прочными костями, Шиму – прирожденный воин. После всего, хоть он и попросил школьного фармацевта готовить для него лечебные ванны время от времени, с деньгами, которыми он обладал, кто будет на самом деле продавать ему такие дорогие редкие травы. Таким образом, он мог купаться только с обычными травами, которые имели крохотное влияние на его рост. Шиму выдохнул, зная, что он на самом деле не родился с крепкими костями. Его достижения за эти несколько лет были бы невозможны, если бы ему не повезло 2 года назад. Это было также причиной, из-за которой ему нужно было время, чтобы обдумать, действительно ли он должен переехать жить к Цзинь. С такими мыслями в голове юноша посмотрел на луну, прежде чем броситься вниз по склону к морскому берегу, где стояли глыбы скал. Он прыгнул в воду без каких-либо колебаний, вытянул руки вместе и заскользил в глубокое море, беззвучно, как гигантская рыба. Через некоторое время он плыл на глубине около 30 или 40 чжан. Тогда появилось что-то удивительное. Изначально темная морская вода начала сиять все увеличивающимся белым светом, который становился все ярче и ярче, до тех пор, пока не осветил соседнее пространство. Шиму был совсем не удивлен этой сценой. Задержав дыхание, он быстро опустился на несколько метров, прежде чем встал на участке песчаного пола. Это было дно моря, покрытое мелким белым песком. Там он был в состоянии ясно видеть, что белое сверкание на дне исходило от 10 с лишним раковин, каждая из которых была размером с человеческую ладонь. По центру между раковинами стоял огромный камень 7 или 8 чжан высотой, который непрерывно мерцал. Глава 2. Девочка-моллюска из жемчужины. Шиму не заинтересовался блестящими ракушками и поплыл прямо к валуну. Он поднял руку и постучал по нему. Валун выпустил туман кровавого цвета со дна. Туман, будто был живым, закрутился вокруг юноши на некоторое время, пока, наконец, не просочился беззвучно в тело мальчика. Настроение Шиму начало резко подниматься после того, как он сделал глубокий выдох в море и был шокирован тем фактом, что способен дышать под водой свободно, как рыба. Потом он быстро вернулся обратно к камню, у которого выкопал спрятанные им в песке ржавое железное шило и зубило, чтобы затем начать проделывать отверстие в основании валуна. Ослепительный белый свет дал возможность увидеть раковину с моллюском размером с водяную бочку, оказавшуюся в ловушке под валуном. Вся раковина была столь же белой, как нефрит, ее поверхность отливала светом даже более чистым, чем лунный. Отверстие было почти проделано в одной из сторон основания валуна, который слегка покачивался в последовательном темпе морского течения. Прошел час, Шиму продолжал кропотливо расширять отверстие. Немного опустошенно, он снова задержал дыхание и остановил свою работу, чтобы повернуться и ударить по скале еще три раза. Это послало сигнал огромному моллюску, чье серебряное свечение начинало усиливаться после каждого удара. После этого дыра, ведущая к моллюску, была принудительно пробита. Кровавый туман сразу выплыл из щели, чтобы еще раз обвить Шиму перед тем, как впитаться в его тело, позволяя ему вновь дышать свободно. Затем парень схватил инструмент и продолжил трудиться дальше. Шиму обнаружил этого огромного белого моллюска под гигантским валуном 2 года назад. Именно здесь, на дне моря, где он впервые впитал этот кровавый туман, Шиму нашел для себя возможность свободно дышать под водой небольшое количество времени. С удивлением он понял, что это был необычный моллюск, поэтому принес зубило и шило из дома, чтобы вырезать основание скалы, намереваясь освободить того из заточения. Моллюск казался довольно умным, как будто он знал о намерении Шиму. Каждый раз, когда Шиму становилось тяжело дышать под водой, он выпускал кровавый туман, чтобы помочь ему свободно дышать, и так до следующего периода. Но валун был слишком огромным, чтобы можно было разобраться с ним за день. Более того, даже если у Шиму не было проблем с воздухом под водой, море ограничивало количество силы, которые он мог применить. В сочетании с высокой плотностью, размером и весом валуна, сложная задача приблизилась к завершению лишь через целых 2 года. В течение этого времени Шиму постепенно находил, что кровавый туман из моллюска был неожиданно таинственным. Чем больше тумана он вдыхал, тем больше времени он мог свободно дышать под водой. Первый эффект одной затяжки сохранялся только на короткий отрезок времени, но сейчас это время увеличилось до целого часа. Между тем, Шиму сделал еще одно открытие. Кровавый туман не только помогал ему дышать под водой, но также усиливал его тело. Он застопорился в практике закалки тела в то время из-за нехватки трав, но сейчас он достиг 7-го уровня, проделав путь от 4-го. Более того, он медленно начинал просвещаться, понимая трудные вещи, бывшие для него непонятными. Это указывало на то, что туман был выгоден не только для его тела, но и для разума. С этим обнаружением он становился еще более зрелым, чем его сверстники. Иначе как бы мог подросток, столкнувшись со стариком в синей одежде, иметь такое самообладание и быть в состоянии отклонить требования? Однако в этот раз он не трудился до поздней ночи, вернувшись домой в деревню в измученном состоянии. Обычно он отдыхал по несколько дней между его походами к морю, но теперь, когда приближался крайний срок встречи, Шиму должен был ускориться. На второй день он прыгнул в море, чтобы продолжить выполнять свою задачу. Потом опять, на третий день, он пошел к просторам моря. Бум! С ливнем из маленьких осколков, валун начал яростно дрожать, трескаться под своим собственным весом и падать на бок, который был аккуратно выдолблен. Моллюск, который оказался зажат под валуном, начал бороться, его блеск увеличился. Вот оно. Шиму был вне себя от радости при виде этого и, управляя своими руками и телом, чтобы избежать падающих камней, двигался к другой стороне валуна. Треск и скрипы звучали непрерывно. Валун почти наполовину разрушился, так как моллюск изо всех сил пытался сбежать. Но именно тогда подводное течение пришло из ниоткуда, устремившись по направлению к валуну, развалившемуся на части. После этого прозвучали громкие взрывы в быстрой последовательности, валун перестал разрушаться и вернулся на место. Убегающий моллюск наполовину оказался в ловушке вновь. «Нет!» – закричал Шиму, увидев это, и опустился на песок, ни о чем не думая. Его ноги погрузились на полдюйма, когда он исполнил свою кулачную технику и дважды ударил по валуну в быстром темпе. С этим прозвучали 2 глухих звука. Кулаки юноши сильно ударили по скале, перемешав соседнюю волну. Из-за этого валун замедлил движение, это дало моллюску еще немного времени до окончательного падения. Таким образом, моллюск воспользовался моментом и сбежал, торопливо покачиваясь. Он исчез в море в блеске белого света прежде, чем юноша успел это разглядеть. Шиму отступил назад и почувствовал сильную боль в кулаках, его руки были ужасно изувечены. Он почувствовал шок и выплюнул облако крови, после чего упал в обморок. В это время вода поблизости перемешалась, и огромный моллюск вновь показался во множестве белых огней, его раковина медленно раскрылась, представив маленькую девочку с кровавой жемчужиной в руках. Маленькая девочка смотрелась на 6 или 7 лет, была всего лишь 3 дюйма в высоту и носила сетчатый корсет. У нее была светлая кожа с глазами, сверкающими подобно звездам, и маленькое, изящное личико, на котором было выражение огромной благодарности при взгляде на юношу, лежавшего без сознания, и на его кровоточащие руки. Она переместила свои красивые худые руки, подняв кровавую жемчужину, чей серебряный блеск быстро разошелся во всех направлениях рябью света. В следующий момент пронзительные звуки были слышны со дна моря. Раковины всевозможных размеров стекались, подобно неудержимой волне, к телу мальчика, чтобы медленно поднять его со дна моря на поверхность. Через некоторое время вода расступилась, наконец, открыв взгляду мальчика. Мириады раковин затем рассеялись в шуме, резко упав обратно в море. Огромный моллюск вновь появился в серебряном свете. Две раковины широко раскрылись. Маленькая девочка снова была видна. Увидев, что юноша до сих пор без сознания, она заколебалась, взглянула на кровавый жемчуг в своих руках, затем наморщила лоб, принимая решение, после чего толкнула жемчужину по направлению к юноше. Жемчужина зациркулировала над юношей прежде, чем выпустить большое туманное облако из крови. Несколько дней спустя маленькая девочка появилась у океана в 10 000 милях отсюда. Она выросла до размеров нормального ребенка в этот раз и была в сопровождении прекрасной женщины средних лет, одетой в синий придворный халат. Обе стояли на огромной черепахе размером с дом, мчащейся молниеносно по просторам океана. Их профили полностью размылись в волнах. Прекрасная женщина держала девочку за руку, ее глаза были полны нежной привязанности к малышке. Она продолжала говорить: «Моя девочка, если бы ты не встретила меня первой, боюсь, тебе бы так не повезло. К сожалению, ты небесная дева из божественного моллюска, рожденная экспертом воды. Даже за всю историю Восточного океана это случается лишь раз в 10 000 лет. Кажется, нашему клану Восточного моря предначертано процветать. Кстати, как тебя зовут, маленькая девочка? Где твоя священная жемчужина? Говорят, что все небесные девы из божественного моллюска должны носить с собой священную жемчужину жизни, которая является лучшим материалом для создания амулета. Ах, ах!» — пролепетала девочка. Ее маленькая рука продолжала жестикулировать женщине. «Ох, твое имя Хиан Чжу один, ты оставила кому-то жемчужину, чтобы сохранить ему жизнь, что же, это хорошо показывает твою благодарность. Подожди, сохраненная тобой жизнь, человеческая, и этот человек, мужчина, запомни, моя девочка, человеческие мужчины очень ненадежные, в следующий раз, когда увидишь его, бей непосредственно насмерть. Ну, давай заберем жемчужину». «Что?» Священная жемчужина была загрязнена еще давно какой-то странной кровью на дне моря и потеряла свою силу. «Хорошо, в таком случае, оставь ее человеческому мальчику, он действительно заключил хорошую сделку. Но с этого момента вам запрещено видеться с ним снова». Голос женщины становился все тише и тише, поскольку их двоих уносила прочь огромная черепаха. Их фигуры становились все меньше и меньше, пока, наконец, не исчезли вдали. В то время Шиму, находясь в бессознательном состоянии, почувствовал сильную лихорадку, вскипятившую его кровь. У него пересохло во рту, и опалился язык. С внезапным криком он резко сел. Только тогда он понял, что вернулся на тихий пустой пляж. Шиму был ошеломлен в тот момент, и, после взгляда на свои руки, он был крайне озадачен. Обратная сторона его рук должна была кровоточить и быть изувеченной, но сейчас там не было вовсе никаких шрамов. Вместо этого кожа на его руках была гладкой, как у ребенка, и неповрежденной. Шиму повертел своими руками, пытаясь понять ситуацию. Появилось странное ощущение необычного течения крови. Он не мог не чувствовать, что в его теле произошли изменения. После размышления, через некоторое время к нему пришла мысль, и он начал рыться в своей одежде, где нашел в районе груди кристально чистый шар размером с его большой палец. Что это? Подозрительно. Он был уверен, что у него не было этой вещи прежде. Конечно, Шиму не знал, что красный туман, который выпустил моллюск, принадлежал странной крови, которая содержалась в священной жемчужине девочки. Только 1/10 крови была поглощена Шиму, в то время как остальная часть была вытеснена девочкой, чтобы полностью залечить его раны. Что касается священной жемчужины, она утратила свою небесную силу, когда девочка перестала подавлять странную кровь. Теперь ее можно было рассматривать только как редкий светящийся жемчуг, иначе бы девочка не оставила ее Шиму. Шиму смотрел на жемчужину в своей руке некоторое время, чувствуя ее редкую мягкость в совокупности с размером. Он знал, что она будет стоить, по крайней мере, больше, чем пара городов себе могут позволить. Поэтому он хорошо спрятал ее в одежде. В остальную часть ночи он снова прыгнул в море, где кружился вокруг разрушенного валуна, чтобы удостовериться, что моллюск действительно сбежал. Только убедившись в этом, он медленно ушел к себе домой в деревню с разочарованием в сердце. 3 дня спустя утром, старик в синей одежде вернулся в рыбацкую деревню, и через некоторое время экипаж, охраняемый черными всадниками, умчался из деревни в направлении города Фэн. 1 Хианчжу, имя также переводится как «душистый жемчуг». Глава 3.1. Тетушка Чжэнь. Небесное царство Даци территориально находилось на полуострове, который был отделен от восточных земель Дунчжоу, и соседствовало с огненным королевством Янь и королевством Солнца Хуан. Восточнее находился Восточный океан, а западнее пролегала пустошь, принадлежавшая множеству варварских племен. Таким образом, на протяжении сотен лет эти 3 государства формировали прочный союз для борьбы с их общим врагом. Небесное царство Даци располагалось в центре полуострова и поэтому было зажато между 2 другими королевствами. Небесное царство Даци имело сильнейшую военную мощь, и утверждалось, что его постоянная армия состоит из 1 000 000 солдат. Королевство Солнца Хуан оценивалось как следующее по силе, в то время как Огненное королевство Янь считалось самым слабым из них 3. Помимо столичной области, которая находилась под непосредственным контролем центрального правительства, Небесное царство Даци имело 9 префектур, которые были разделены в общей сложности на 36 районов, и каждый район управлял в среднем 10 крупными городами. Что же касается небольших городков и сел, никто не знал их точного количества. Город Фэн был самым крупным и являлся столицей Цуаньчжоу. Даже в пределах всей префектуры Кайюань он, по крайней мере, мог расцениваться как один из 5 крупнейших городов. Клан Цзинь был одним из наиболее влиятельных кланов в Цуаньчжоу, удерживая за собой множество полей и усадеб в окрестностях города. Их основой был экспорт лекарств и руды. Они был в состоянии влиять почти на половину событий Цуаньчжоу. Вся эта информация была получена Шиму от Цзинчина, старого дворецкого в синей одежде. Он был ответственным за дипломатические отношения Цзинь и имел довольно высокое положение среди служащих. Или, по крайней мере, был почитаемым гонцом у Цзинь. Поездка до города Фэн заняла для них почти месяц. После прохождения через 2 города они, наконец, прибыли в Фэн. Там они направились прямо через городские ворота по направлению к северо-западной части города. Шиму не мог не глазеть по обеим сторонам улицы через окна экипажа. Вся его прошлая жизнь прошла в маленькой рыбацкой деревушке, где он родился. Самый большой город, где он когда-либо до этого находился, был всего лишь соседней деревней. Город Фэн заслуженно заработал титул самого большого города в Цуаньчжоу. Всевозможные постройки можно было увидеть вдоль дороги, которая была переполнена случайными горожанами, создающими сцену, полную шума и суматохи. Их экипаж замедлился и ехал еще почти час, пока не достиг места назначения, довольно невзрачной усадьбы. После выхода из экипажа, Шиму увидел белый баннероль 1, висевший на краю ворот, но его взгляд лишь слегка изменился. Он проследовал за стариком в синей одежде к воротам, в то время как всадники остались рядом с экипажем. Вскоре после этого Шиму прибыл в зал, где проходила поминальная церемония. В зале, наряженном белыми лентами и полотнами, было мрачно. Там стояли девочка-подросток и женщина в традиционном белом траурном платье. 2 женщина выглядела не старше 30 лет. Ее внешний вид был естественным и изящным. В тот момент, когда они встретились, она упрекнула Шиму со слезами на глазах. «Слишком поздно. Твой отец скончался позавчера. Я не знаю, что ты думаешь о своем отце, но ты его родной сын. Иди и увидься со своим отцом, мы можем поговорить о других вещах позже». Девочка-подросток казалась грустной, ее глаза опухли, но у нее было нетерпеливое и любопытное лицо, когда она впервые увидела своего сводного брата. Шиму мрачно посмотрел на черный гроб, лежащий в центре зала. Его мысли беспорядочно закрутились из-за быстрой последовательности событий. Женщина медленно прекратила свою тираду, увидев это. Старый дворецкий в синей одежде воспользовался этой возможностью, чтобы подойти к ней и сказать что-то низким голосом, после чего тихо удалился. Спустя продолжительное время Шиму, наконец, двинулся вперед. Шагая медленно к гробу, он сказал: «Откройте крышку, я хочу попрощаться со своим отцом». Женщина дважды хлопнула в ладоши. 2 крепких парня вышли вперед из одной из сторон зала и с нажимом открыли крышку. Там, в гробу, лежал мужчина, с которым Шиму имел весьма схожие черты лица. Шиму опустил голову и посмотрел вниз. Его лицо было бледным и мрачным. Только через длительное время он двинулся, вынимая ничем не примечательное бронзовое зеркало. Он безмолвно поставил зеркало рядом с телом. «Это», — произнесла женщина, слегка нахмурив брови. «Я понятия не имею, почему он отказался от моей матери, но ее последним желанием было, чтобы это зеркало захоронили с отцом», — Шиму медленно ответил, повернувшись, чтобы зажечь ладан в горелке перед гробом. Он сделал 3 громких поклона своему отцу. Три женщины в траурном платье действительно не ожидала этого, но она не сделала ничего, чтобы остановить Шиму, и просто рассеянно смотрела на гроб с несчастным видом. Наконец, она дала знак 2 крупным парням, чтобы они закрыли гроб. «Следуй за мной, здесь не место для нашего разговора. Есть кое-что, о чем твой отец хотел тебе рассказать перед смертью». Женщина повела девочку в смежный маленький зал, сказав это. Шиму поднял брови и тихо проследовал за ними. Как только они прибыли в смежный зал, женщина обернулась и сказала: «Кажется, я не зря приказала дворецкому чину привести тебя сюда. Ты поклонился своему отцу, большего мне не надо. Я не прошу тебя называть меня матерью, если будешь называть тетушкой Чжень, то все в порядке. Это твоя сводная сестра Юйхуань. Иди и поприветствуй своего брата, Юйхуань. Рада встрече, брат Му», — послушно поприветствовала Юйхуань чистым и мелодичным голосом. У девочки были довольно большие глаза и изогнутые брови. У нее был нежный рот и вздернутый носик. По ее взгляду становилось понятно, что она была умным и озорным ребенком. Шиму кивнул девочке и натянуто улыбнулся, избавившись от сурового выражения лица. «Хотя твой отец и женился в семье Цзинь, но у него была своя усадьба в пригороде. Он сам сделал свое богатство. Ты его единственный сын, так что это все теперь твое. Я только прошу разрешить жить Юйхуань в этом поместье. В конце концов, я Цзинь, у меня нет потребности в деньгах. Кроме того, причина, почему твой отец умер молодым, в том, что он сделал большой вклад в Цзинь. Однако он еще не был вознагражден за свой вклад. Так что теперь у тебя, как у его преемника, есть 2 варианта». Женщина сделала паузу на мгновение. Шиму посмотрел на нее с удивлением. «Один — баннироль, длинный и узкий флаг, который висит на похоронах, как правило, белого цвета. 2. Интересный факт. В китайских традициях вместо черного используется белый цвет. Белые одежды – символ чистоты и света умершего. Таким цветом как будто провожают человека на перерождение в новый мир. Реинкарнация, к слову, проповедуется в религиозных и философских учениях Китая, в даосизме, дзине, китайском буддизме и т.д. 3. Ритуал в Древнем Китае, чтобы показать уважение, искренность и другие сильные эмоции. В настоящее время используется редко. Глава 3.2. Тетушка Чжень, либо я организую получение тобой пилюли Цилин в качестве награды от клана Цзинь. Она даст тебе возможность попытаться пройти тест для приема в школу боевых искусств Кайюань. Либо я могу организовать для тебя получение дворянского титула. Конечно, клан Цзинь не может позволить себе дать тебе высокий дворянский титул. Но даже с этим титулом ты будешь богат всю жизнь. Даже твои дети и внуки смогут извлечь из этого выгоду, — серьезно произнесла женщина, глядя в глаза мальчика. Настоящий дворянский титул? Шиму нахмурил брови, услышав это. Верно, есть 5 уровней титулов даци: гун, хау, цзы, нань и сюнь, у каждого соответствующие статус и власть. Учитывая вклад твоего отца и влияние Цзинь, получить титул будет легко. Более того, мы можем дать его тебе официально при дворе, — кратко объяснила женщина. Я не нуждаюсь в титуле, дайте мне пилюлю Цилин, — сказал Шиму без колебаний. Делай свой выбор после того, как тщательно подумаешь. На твоем месте я бы выбрала 2-й вариант. Ответ Шиму удивил ее. Шиму сделал паузу на мгновение, после чего ответил: что вы под этим подразумеваете? Как много ты на самом деле знаешь о Ци и о том, что значит быть воином? — спросила женщина многозначительно. Вы имеете в виду, тетушка Чжень, вы тоже воин? — подумав некоторое время, спросил Шиму удивленно. На этот раз женщина не ответила. Только ее силуэт мелькнул на мгновение и тут же вспыхнул у стены. Она подняла руки, и меч, окрашенный золотом, уже был в них, готовый ударить. Раздался громкий звук столкновения, когда женщина переместила меч, будто сами небеса разверзлись. Движение меча оставило многочисленные иллюзорные образы в воздухе, затем с холодным мерцанием и ясным, чистым звуком меч слился со стеной, оставив лишь свою все еще подрагивающую рукоять. Шиму был абсолютно поражен этим зрелищем. «Не суди меня по моей внешности. Клан Цзинь имеет 3 продвинутых хаутянь воинов, и я являюсь одной из них. Иначе, почему бы я могла получать пилюли Цзилина Цзинь, учитывая их неоценимую стоимость? Более того, даже если у кого-то есть деньги на них, не факт, что он будет иметь возможность сделать это. Однако, мертвый человек быстро забывается. Некоторые семьи думают, что вклад твоего отца больше не заслуживает таких редких трав. Ты вызовешь лишь раздражение и презрение, если попросишь пилюли Цзилин. Я могу помочь тебе в этот раз, но не в следующий. Я решил стать воином во что бы то ни стало», — Шиму ответил твердо, без паузы. «Так как твой разум сделал выбор, я не буду переубеждать тебя более. Сперва расскажи мне различные ранги воинов в меру твоих возможностей», — сказала тетушка Чжэнь, вздохнув. «Это ранги закалки тела, истинного воина и хранителя нации. Я слышал, что как только кто-то достигает звания хранителя нации, он оценивается наравне с принцами и маркизами», — ответил Шиму. «Ты учился в деревенской школе, неплохо, но даже лучший инструктор в таких школах боевых искусств – ничто, по сравнению с настоящими воинами. Ты ожидал узнать у них какое-либо реальное подразделение на ранги?» Тетушка Чжэнь не была удивлена ответом Шиму, очевидно, что она догадывалась о нем заранее. «Тетушка Чжэнь, пожалуйста, обучите меня. Закалка тела, истинный воин и хранитель нации – это все ранги, используемые простолюдинами. Настоящие воинские ранги в Дунчжоу должны делиться следующим образом. Вместо закалки тела, истинного воина и хранителя нации настоящими названиями должны быть практикующий, воин Хаутянь и святой Синьтянь соответственно. Начальный ранг практикующего изучает искусство закалки тела, но те, кто не родился с хорошими костями, могут не закончить этого за жизнь. Воины Хаутянь — это те, кто ощущают ци, и, таким образом, могут практиковать искусство истинной ци. Систематизировав истинную ци, они легко могут одолеть сотню вооруженных людей. Это те, кого вы, простолюдины, называете истинными воинами. Что касается святых Синьтянь, однажды их качество ци и контроль над ним достигли определенного уровня, они смогли использовать свою диафрагму для глубокого дыхания и только тогда смогли вызвать перерожденную истинную ци. Эти святые Синьтянь – лучшие из лучших. Если 10 практикующих смогут убить одного воина Хаутянь, то даже сотни воинов Хаутянь не могут навредить святому Синьтянь хоть сколько-то. Это потому, что истинная ци святых Синьтянь может проявиться вне их тела, чтобы убить кого-либо издалека. Вообще говоря, есть качественное различие между воином Хаутянь и его коллегой святым Синьтянь, который бесспорно является стеной, которую невозможно пересечь, но очень немногие способны достичь этого узкого места, чтобы стать святым Синьтянь. Насколько я знаю, во всем небесном царстве Даци только 7 или 8 святых Синьтянь, — разъяснила юноша тетушка Чжэнь. Так мало, — Шиму был по-настоящему поражен. Глава 4. Поместье. Мало, это много. Ты знаешь, сколько стоит обучение святого Синьтянь? Немыслимую сумму. Более того, нет гарантии успеха, даже с такими гигантскими инвестициями. Лишь очень немногие могут действительно достигнуть уровня Синьтянь, — выдохнула тетушка Чжэнь с горькой улыбкой. Юноша погрузился в полное молчание. Ладно, у тебя еще долгий путь впереди. Если однажды ты действительно достигнешь этого уровня, целые нации будут к твоим услугам. Даже император Даци будет вежлив с тобой, стараясь тебе угодить. Вот почему лучших воинов прозвали защитниками наций. Сейчас давай сперва поговорим о закалке тела и о восприятии ци. Какой уровень у тебя на данный момент? — спросила женщина. 7 уровень, — ответил Шиму, приободрившись. Ему пойдет на пользу, если он сможет повысить восприятие ци и будет зарегистрирован в школу боевых искусств Кай Юань с учетом его текущих способностей. 7 – это весьма неплохое достижение. Школа боевых искусств Кай Юань начнет зачисление в следующем году. Ты должен будешь поднять уровень до 9 за год. Ты сможешь сделать это? Прежде не был уверен, но сейчас я, по крайней мере в некоторой степени. Шиму дал положительный ответ после некоторых раздумий. Даже если ты достигнешь 9 уровня и добьешься успеха в восприятии своей истинной ци, это лишь базовое требование для всех. Ты все еще должен будешь отчаянно конкурировать со всеми остальными кандидатами. Женщина казалась немного смущенной, но все же сказала это. Шиму внимательно слушал. Насколько я знаю, будет больше обычного талантливых кандидатов в этом году. Некоторые из них уже закалили тела до 9 или даже 10 уровней. В конце концов, высокие уровни помогают воспринимать ЦИ намного успешнее. Как показывает предыдущий рекорд, даже с помощью пилюли ЦИ Лин, менее 1/10 твоих сверстников способны воспринимать истинную ЦИ. Большинство практикующих могут с трудом управлять им лишь в 30 или даже 40 лет, уже не упоминая повторное использование пилюль ЦИ Лин. Вот почему для Кай Юань требуется быть в возрасте от 10 до 15 лет. До 10 лет кости не до конца сформированы, из-за чего невозможно закалить тело, в то время как в возрасте 15 лет наступает момент, когда теряется потенциал для выполнения этого. Если к тому времени тело еще не закалено, то нет смысла продолжать обучение. Да ЦИ хвастается множеством опытных воинов, но лишь менее 100 из них имеют возможность или талант бороться за высший уровень. Один из наших предков Цзинь был продвинутым воином Хаутянь. Его репутация – одна из главных причин, почему клан Цзинь стал таким выдающимся в Цуаньчжоу. Выражение гордости было видно на ее лице, когда она закончила свою речь. Высказывание «высокие уровни делают восприятие ЦИ более легким», и крошечное количество, 1 из 10, продолжали звучать в ушах Шиму. Он сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. Хоть он ожидал, что не все, кто получит пилюлю ЦИ Лин, будут успешны в восприятии ЦИ, но он не ожидал, что их будет настолько мало. «Ты можешь изменить выбор, если жалеешь о своем решении», — улыбнулась тетушка Чжэнь, глядя на юношу. «Нет, я принял решение», — покачал головой Шиму. «Раз так, забирай этот документ, подтверждающий право на владение пригородной усадьбой. Ты можешь жить здесь с Цзинчином, нашим дворецким. Если тебе будет что-то нужно, обратись к нему. Клан Цзинь закажет пилюлю ЦИ Лин, она будет доставлена в течение года. Я дам тебе знать, когда она прибудет. Имей в виду, кроме закалки тела, ты должен взяться за изучение боевых искусств, которые используются в реальной битве, поскольку они будут необходимы для теста на зачисление. Наш клан владеет уникальными инструкциями по боевым искусствам, но, увы, только Цзинь могут учить их», — кивнув, тетушка Чжэнь дала ему еще один совет. «Большое спасибо, тетушка Чжэнь». На этот раз в словах Шиму звучала искренняя благодарность. Через четверть часа Шиму покинул усадьбу с деревянной шкатулкой в руках. Выражение его лица было несколько озадаченным. Деревянная шкатулка содержала все имущество его покойного отца. 3000 линов, большую усадьбу в пригороде, примерно 300-400 му прекрасной земли рядом с поместьем, а также хорошо расположенный ресторан в городе. Менее чем за день, он из бедного деревенского мальчика превратился в богача. Вскоре после того, как Шиму ушел, разгневанный мужчина среднего возраста поспешно нанес визит в поместье, спрашивая у тетушки Чжэнь, находящейся в зале: «Седьмая сестра, ты действительно собираешься отправить пилюлю ЦИ Лин кому-то постороннему, вместе собственного племянника? Отец лично пообещал это. У тебя есть какие-то возражения против решения отца?» «У меня есть возражения, так же, как и у братьев Бяо, но я пришел сюда не за этим. Этот парень не Цзинь, так почему наши пилюли, полученные с таким трудом, были отданы кому-то постороннему? Отец не откажет тебе, если ты изменишь свое решение. Ты знаешь, что твой племянник не справился в прошлый раз, когда пытался освоить восприятие ЦИ. Так что этот год – очень важная возможность, которую он не должен упустить. Он почти достиг переломного момента в развитии в этом году. По совпадению, в этом же году школа боевых искусств Кай Юань проводит набор. Если он пропустит регистрацию, то будет жалеть всю оставшуюся жизнь». Довольно длинное и узкое лицо мужчины среднего возраста исказилось в гневе и разочаровании. Он почти впал в ярость, его глаза извергали пламя. «ХМПФ, посторонний человек, он, единственная плоть и кровь моего мужа, благодаря которому была сохранена половина имущества нашей семьи Цзинь. Ты доволен ответом, брату?» Тетушка Чжэнь резко фыркнула. «Что ж, ладно, если ты до сих пор хочешь покровительствовать постороннему, кто не имеет с тобой кровной связи, то я закончил с тобой, сестра. Я не буду больше просить тебя, но и не буду сдерживаться при получении пилюли ЦИ Лин для твоего племянника», — закончив говорить, мужчина в ярости умчался. «Мама, ты действительно собираешься позволить дяде У отнестись к тебе непочтительно и просто уйти после этого?» — спросила неизвестно откуда появившаяся Юй Хуань, как только мужчина ушел. Ее глаза мерцали. «Все нормально. Ты знаешь, талант твоего кузена, как воина, достаточно небольшой, учитывая, сколько на него было использовано редких трав, прежде чем ему наконец удалось закалить тело. Пилюля Цилин не сильно поможет ему в восприятии Ци. Твой дядя прибыл просить пилюлю, как последнюю надежду. Это правда. Талант Цзиньтеня хуже, чем у братика Шиму. У него нет и призрачного шанса на прохождение теста, даже если ему удастся ощутить Ци. Юйхуань захлопала в ладоши. Хе-хе, ты уже на стороне своего сводного брата. Однако я все еще не уверена в способностях Шиму. Тем не менее я сделала все, что могла, для твоего брата. Большей помощью я действительно разозлю семью. Несмотря на то, что это была наша первая встреча, у меня сложилось о нем хорошее впечатление. По крайней мере оно было лучше, чем о тех бездельниках Цзинь, ухмыльнулась Юйхуань. На самом деле в большей степени ради тебя твой дедушка обещал дать Шиму пилюлю Цилин. В конце концов, ты ощутила Ци всего лишь в 12 лет и, кроме того, достигла 10 уровня. Твой дедушка возлагает на тебя большие надежды, улыбнулась тетушка Чжэнь. Не беспокойся, я определенно справлюсь с искусством меча за год. И тогда для меня не будет проблемой поступить в Кайюань. Я не разочарую дедушку. Маленькая девочка была полна уверенности в себе. Услышав это, женщина кивнула. Ее глаза выражали глубокую привязанность к дочери. В усадьбе, что в 10 милях от города Фэн, Шиму стоял на площади, окруженной хозяйством. Его выражение лица стало довольным после того, как он осмотрелся. Усадьба занимала пространство не меньшее, чем 4-5 му. Более 20 комнат и просторная площадь изумляли и приводили в восторг мальчика, который прибыл из крошечной хижины в маленькой рыбацкой деревне. Он перевел взгляд на почти 20 слуг и арендаторов, ожидающих перед ним, и спросил их, кто присматривал за усадьбой и полями до того, как я приехал. «Юный господин Шу, это был я», — послушно ответил рыжеватый мужчина средних лет в аккуратной одежде, подойдя к Шиму. «Как тебя зовут? Ты из местных?» — неторопливо спросил Шиму, осматривая парня и чувствуя, что тот был достаточно честным. «Имя вашего смиренного слуги, Чжансо, моя семья живет здесь уже 7 или 8 поколений», ответил мужчина с большим уважением. «Хорошо, я оставляю тебе старую должность. Это касается вас всех, занимайтесь своими обычными делами и платите ту же аренду. Также попросите управляющего ресторана увидеться со мной здесь завтра». Шиму недолго подумал и раздал указания. «Да, юный господин», поспешно ответил Чжансо, довольный тем, что его опасения насчет того, что условия соглашения могут быть необоснованно изменены, не сбылись. Другие слуги и арендаторы также расслабились после этой новости. Они начали поочередно кланяться, чтобы показать свою признательность. Когда все ушли, Шиму обернулся в сторону старика в синей одежде и спросил: «Я принял верное решение, дворецкий Чен?» «Верное, юный мастер Ши, вы уладили вопросы достаточно красиво. Удивительно, что вы родились в семье рыбаков», ответил старик с улыбкой. «Я сам был очень удивлен. Это совершенно отличается от того, когда просишь людей что-то сделать для тебя. Но я бы хотел просить вас об услуге», сказал Шиму немного застенчиво. «Ох, что угодно, юный Ши. Я сделаю все, что смогу», ответ был несколько неожиданным, но от этого не менее приятным. «Хорошо, единственное, чего я хочу, иметь инструктора, эксперта боевых искусств, который бы мог обучать меня индивидуально. У вас есть кто-нибудь на примете, дворецкий Чен?» «Ох, говоря о школах боевых искусств, их 4 в городе Фэн, все они достаточно знамениты. Помимо закалки тела, я бы хотел изучать боевые искусства. В таком случае я рекомендую инструктора Ли Цанхэя из школы боевых искусств Лю Фэн. Он достаточно известен из-за практики редких навыков». «Но какие именно боевые искусства интересуют молодого хозяина?» — спросил старик в ответ после некоторых размышлений. «Хэймэм, еще в деревне, я раньше рубил довольно много деревьев, так что искусство владения саблей лучшего всего бы мне подошло. Тогда я должен сказать, что серия умений из 13 лезвий силы бури клуба Фэнчи, а также их разрушающий камни кулак, весьма знамениты. Но стоимость индивидуальных занятий достаточно высокая», — произнес старик медленно, только после минутного раздумья. «Все в порядке, пока это действительно стоит этих денег», — с векселем на 3000 серебряных линов Шиму чувствовал себя богачом. «Понятно, тогда завтра я сразу приглашу инструктора Ли сюда», — старик в синей одежде ответил с улыбкой. Глава 5.1. Ли Цанхэй. Через 3 месяца на площади пригородной усадьбы. Под палящим солнцем Шиму практиковался с длинным голубым клинком, длиной в 3 чи, который оставлял остаточные следы, сверкающие в окружности нескольких чжан, когда он взмахивал им назад и вперед. Многое изменилось за 3 месяца, теперь в глаза бросались соломенные чучела, разбросанные вокруг площади. Здесь было даже несколько тяжелых каменных замков, присутствовал ряд деревянных полок, содержащих некоторое количество обычно используемых орудий, таких как ножи и копья. «Стоп!» – прогремел довольно грубый и резкий мужской голос. Шиму остановился и перекинул свой клинок в одну руку. «Этого достаточно. Ты наконец-то начал осваивать искусство 13 лезвий бури. Но этот уровень все еще достаточно базовый, не сильно на него рассчитывай в настоящем бою. Ты все еще далек от идеала», – говорящий мужчина стоял на одной из сторон площади, скрестив руки на груди. Его взгляд был довольно острым, несмотря на костлявую фигуру. «Это все благодаря индивидуальным инструкциям мастера Ли, или как бы я дошел так далеко в постижении такого таинственного искусства всего лишь за 3 месяца», Шиму отвечал с большим уважением. Этот костлявый мужчина был никем иным, как хорошо известным инструктором Ли Цанхэем из школы боевых искусств Лю Фэн, средним хаутянь-воином. 3 месяца назад краткий показ инструктором Ли Цанхэем единственного движения наполнил Шиму восхищением. Он незамедлительно приветствовал его, прося наставления. С тех пор Шиму практиковался в боевых искусствах под руководством Ли по 4 часа каждый день. Эти серии искусства клинка выглядят вполне примитивными, не так ли? Они в основном используются воинами уровня практика, но не воспринимая их с пренебрежением, потому что некоторые высокоуровневые техники могут быть использованы и в настоящем бою, даже после того, как ты станешь воином хаутянь. Их суть в использовании ветра, что делает каждый удар стремительнее предыдущего. На самом деле это довольно простое, но все же мудрое искусство. Однажды я использовал его для убийства 2 воинов, чей уровень был таким же, как у меня, в бою, длившемся столько же, сколько горит палочка ладана. На твоем уровне практика, наиболее сложным доступным искусством должно быть малое небесное искусство меча, в сумме 306 движений, и очень немногие воины могут по-настоящему понять все из них за всю их жизнь, медленно пояснил Ли Цанхэй. После этих слов у Шиму появились некоторые мысли, и он спросил. Мастер однажды сказал, что 2 составляющие боевого искусства – техники и культивирование. Техники имеют дело с методами убийства, в то время как культивирование – это искусство восприятия ци и закалки тела. Они работают в гармонии, и одно не может использоваться без другого. Но, если судить строго, которое из них, по вашему мнению, наиболее важно? Эй, ты, умный маленький ребенок, думаешь действительно слишком много. Но это часто задаваемый вопрос еще с древних времен. У каждого опытного воина свое понимание. Как по мне, если ты изучаешь только техники, то значительно ограничиваешь себя. Это походило бы на наличие головы из свинца и ног из желе. Ты бы вообще не смог стоять. С другой стороны, если ты изучаешь лишь культивирование, то даже новичок сможет убить тебя, не имеет значения, как много ты имеешь истинной ци. Это как иметь вола, способного вспахать поле, но не иметь ярма, чтобы запрячь его. Но святой Синьтянь попросту может защитить свое тело с помощью истинной ци. Даже если он всего лишь стоит, не двигаясь, обычное оружие никогда нисколько не сможет ему навредить. Более того, он может просто раздавить до смерти слабых парней, использовав свою истинную ци. Последнее, но не менее важное, простые люди могут прожить почти до 100 лет, но продолжительность жизни святого Синьтяня удваивается, Ли Цанхэй усмехнулся, затем продолжил разъяснение. Таким образом, мастер считает, что культивирование важнее, подытожил Шиму с улыбкой. Многие сложные искусства содержат и культивирование, и техники одновременно. Когда ты достигнешь определенного уровня, твое культивирование будет определять следующие конкретные техники. Эти 2 неотделимы, как и ниян. Сравнивать их по отдельности не имеет никакого смысла. Но для уровня практика тебе в первую очередь необходимо развивать культивацию, укрепляя базовые возможности твоего тела. Иначе, даже если у тебя появится шанс выучить редкое боевое искусство, ты никогда не сможешь постичь его тонкости без восприятия ци. Более того, каждое искусство требует определенной культивации, в особенности высокоуровневое. Если ты захочешь выучить искусство, превышающее твой текущий уровень, последствия могут быть весьма плачевными. Либо ты нанесешь урон своему культивированию, из-за чего не сможешь когда-либо снова развиваться, либо тебя убьет отдача от твоей собственной ци в теле», — сказал Ли Цанхэй неодобрительно. Глава 5.2. Ли Цанхэй. «Понимаю, но могу ли я вновь увидеть, как вы показываете искусство 13 лезвий бури?» — кивнул Шиму и затем попросил об одолжении. «На эти движения тратится много энергии, и я все еще хочу научить тебя разрушающему камни кулаку сегодня в оставшееся время, так что показываю лишь раз». Ли Цанхэй нахмурился, пожалев о своем согласии, после некоторых размышлений, в то время как Шиму был полон послушания. В следующий миг Ли Цанхэй направился к центру площади, забрал у Шиму лезвие и после возгласа, обладавшего мощью грохота, но звучащего тише, чем шепот, начал демонстрировать быстрые движения. Всего за секунду на площади прозвучали многократные звуки разрезания воздуха. Движения его серебряного лезвия создали остаточный образ длинного белого кнута. Он начинал медленно, но каждое новое движение превышало в скорости предыдущие до тех пор, пока в один миг все они не слились в серебряный свет, сопровождаемый напором слабого ветра. Шиму смотрел на это с предельной концентрацией. Через некоторое время холодный серебряный свет медленно двинулся к деревянной мишени, находящейся на одной из сторон площади. С громким звуком свет закрутился по направлению к мишени, его холод сопровождался сильным ветром. Затем, внезапно, ветер пропал вместе с холодом, растаявшим в дневном свете. Па-па. С несколькими отчетливыми глухими ударами мишень была разрезана на 7 частей, начинавшихся ровно от центра. Разрезанные части скатились на землю. Невзрачно выглядящее движение содержало, по-видимому, 6 разрезов, слившихся в один. 6 разрезов за мгновение без использования истинной ци. Мастерство учителя в этом искусстве лезвий действительно достигло совершенства. Хлопая в ладоши, Шиму не мог не выдать долгий вздох восхищения. Было бы 9, используя я истинную ци. А тот, кто полностью овладел навыком, смог бы сделать 13. Жаль, что я далек от совершенства. По слухам, искусство лезвий на самом деле принадлежит уровню Синтянь. То, что оно было разделено на 13 серий, упав до уровня практикующих, сильно уменьшило его мощь. Конечно, это лишь слухи. В действительности, если бы это было искусство Синтянь, то оно не просочилось бы. Миллионы бы восстановили его, слегка улыбнулся Ли Цанхэй. 13 разрезов за движение, кто способен защититься от такой высокоуровневой техники? Шиму был поражен этими словами. Если ты на самом деле сможешь добиться 13 разрезов, то, несомненно, превзойдешь всех воинов Хаутяни, быть может, даже некоторых святых Синтянь. Ну а сейчас эти вещи могут подождать. Теперь позволь мне показать ключ к использованию этого искусства лезвий Фэнчи в последний раз, и тогда мы перейдем к разрушающему камню кулаку. Может показаться, что это искусство состоит из 13 частей, но фактически оно едино и, если в действительности следовать за поочередными движениями, где одно будет опираться на другое, используя силу ветра, ускоряясь с каждым твоим разрезом, пока скорость окончательно не увеличится до максимальной, то никто не сможет от этого защититься, поделился Ли Цанхэй искренне, в то время как Шиму слушал предельно сконцентрированно, запоминая все наизусть. Хорошо, на этом закончим с искусством 13 лезвий силы бури. Давай перейдем к разрушающему камню кулаку. Это кулачное искусство отличается от искусства лезвий фэнчи тем, что требует лишь силы, и эти движения достаточно просты. Тебе нужно лишь призвать силу в кулаки. Как и показывает его название, когда ты полностью постигнешь эту технику, несомненно, сможешь крушить любые камни голыми руками. Сказав это, Ли Цанхэй пошел к камню размером с чашу, глубоко вдохнул и затем резко ударил по нему. Пэнг! Раздался оглушительный звук. Несмотря на костлявую фигуру, он своим ударом послал огромный каменный замок в воздух. Ли Цанхэй издал крик и затем внезапно ударил по воздуху. Его костлявое тело казалось сейчас в 3 раза сильнее обычного, он выглядел величественно, как тигр. Послышался оглушающий бум. Падающий булыжник взорвался. Ливень избитого камня разлетелся во все стороны. Широко раскрытые глаза Шиму блестели в изумлении. «Слушай, независимо от того, будешь ли ты практиковаться с клинками или мечами в будущем, возможно, тебе придется оказаться в ситуации, когда у тебя не будет с собой оружия. Единственное, на что ты сможешь тогда положиться, это твои кулаки. Это кулачное искусство, хоть и простое, но его достаточно для любого практикующего. Если ты в действительности сможешь в полной мере овладеть этим искусством, то это даст прочный фундамент для других техник с использованием кулаков и ног. Хотя его мощи хорошо известна, немногие практикующие задаются целью изучить его, потому что, лишь получая боль, твои кулаки усилятся. Это искусство полагается лишь на одну силу. Так что для тех, кто родился сильным, он будет приносить двойной результат за половину усилий. Как и ранее, я не использовал мою истинную ци в этом ударе, сказал Ли Цанхэй невозмутимо. Интересно, насколько силен мастер в настоящее время? Шиму не мог не выпалить вопрос. Я могу легко поднять валун весом в 500 цзинь без использования ци. Он направился к следующему большому каменному замку размером с половину человека, который выглядел крайне тяжелым. Крикнув вновь, он нагнулся и ухватился обеими руками за камень. Напрягшись, он внезапно поднял его над головой. Шиму пел инструктору дифирамбы, отчего костлявый мужчина показал выражение некой гордости на лице. На самом деле, даже в городе Фэн некоторые воины Хаутянь могли бы одной лишь физической силой поднять каменную глыбу той же тяжести, что и инструктор Ли. Часом позже Ли Цанхэй покинул поместье, оставив Шиму стоять на площади в одиночестве с лекарственной бутылью размером с большой палец и белой книгой в руках. Эти лекарства были сделаны Ли Цанхэем прежде всего, чтобы помочь в практике кулачного искусства, а книга рассказывала секреты этого искусства. Шиму лишь посмотрел на бутылку, открыл крышку и понюхал содержимое, после чего отложил ее в сторону, перед тем как сесть прямо на траву и заняться исследованием книги. Говоря о чтении, Шиму был бедным сиротой. Он бы не знал простых букв, если бы не старый ученый, живущий рядом с рыбацкой деревней, который бесплатно обучал его иероглифам несколько лет. Шиму пролистал всю книгу и затем посмотрел на бутыль в другой руке. Удивленное выражение отразилось на его лице. «Чем больше сила, тем лучше», – пробормотал юноша, отложив книгу и обернулся, чтобы посмотреть на ближайшие каменные замки. Затем он подошел к самому большому из них, тот был размером с стол, почти вдвое больше поднятого Ли. Его вес был не меньше 1000 цзинь. Шиму нагнулся и, действуя только одной правой рукой, попытался поднять камень. Невообразимо громкое глухое бум прозвучало, когда Шиму поднял огромного каменного монстра одной рукой над головой, как если бы тот весил не больше, чем перо. Глава 6. Мутация. «Нет, не слишком тяжело. Я могу поднять еще больше», — подумал про себя Шиму, после чего приготовился к еще одному поднятию. Каменный замок с глухим звуком упал на землю, и вся площадь слегка затряслась. Шиму поднял руки и внимательно изучил свои пальцы. Они были достаточно крепкими, длинными и худыми. Но он заметил, что они, казалось, не обладали силой, достаточной для поднятия 500 килограммов. Шиму на секунду задумался, после чего подошел к деревянной палке и взял оттуда саблю. Исполняя его идею, череда вспыхивающих теней вышла из сабли, взорвавшись над площадью. Тени подавляющим образом отправили песок и камни в полет. Вшух! Появился белый волнистый кнут, ударивший по деревянной мишени. Па-па! После нескольких отчетливых звуков мишень врезалась в землю семью мгновенно разрушенными частями. Одно движение – 7 разрезов. Одно движение – 7 разрезов. Это было тем же, что Ли Цанхэй показал ему, но даже ночи не прошло прежде, чем он намрачил результат инструктора, сделав 7 разрезов. Тени исчезли, и Шиму глубоко задумался, оставаясь на том же месте, с саблей в руках. Затем наступила ночь. Тяжелая деревянная дверь комнаты была закрыта. Комната была большой и достаточно аскетичной, не имея каких-либо декораций. Шиму лежал на кровати с закрытыми глазами, его кожа краснела и потела. Свернувшись калачиком, он продолжал бормотать и подергиваться в полубессознательном состоянии. Неизвестное количество времени прошло прежде, чем его стоны затихли, и он начал медленно потягиваться. Его кожа постепенно вернулась к нормальному цвету, и его уставшие глаза открылись. Он глубоко вздохнул и слез с кровати, чтобы постараться размять свое тело. Внезапно он схватился за край кровати, согнув пальцы. Треск. С чистым звуком твердый деревянный край был раздавлен. Моя сила возросла, но не так сильно, как в прошлый раз. Кроме того, интервал продолжается месяц, а эффект длится всего лишь меньше четверти часа. «Кажется, у меня не будет сильного прогресса в ближайшее время», – пробормотал Шиму. Эти поразительные изменения начались с тех пор, как Шиму переехал в поместье, и происходили не единожды, давая ему всю ту силу, которую он показал ранее в тот же день, и ускоряя его изучение сабельного искусства. Первая мутация произошла через месяц после переезда, заставив его тело промучиться целую ночь. Но на следующий день он обнаружил, что боль прошла, а вместе с тем прочность и эластичность его тела увеличились. Следующая мутация произошла вновь ночью через два дня. Эта картина в виде мутаций продолжалась еще 10 с лишним раз. Каждая вызывала сильную боль, вознаграждаемую огромной пользой. Однако длительность каждой следующей мутации заметно снижалась, интервалы также растягивались, и его сила стабилизировалась. На этот раз рост был незначительным по сравнению с началом мутации, но успех был все еще вполне выдающимся. Шиму был способен поднять более 500 килограммов, и реакция его тела была гораздо быстрее, чем у обычных людей. Шиму быстро пришел к выводу, что мутация должна быть как-то связана с огромным моллюском, которого он спас в море. Полный процесс с мутацией вызывал спазмы боли, аналогичной той, что он почувствовал в тот день на пляже. Он был исцелен девочкой-моллюском, когда находился в коме, и ощущение закипания крови внутри него активизировалось. Единственным отличием было то, что боль от мутации была в 10 раз острее той, что он почувствовал на пляже. В конце концов, втайне Шиму был чрезвычайно счастлив увеличению силы. Он слышал о тех, на чью долю выпадали многие случайные события, и завидовал им. Но сейчас такое случайное событие приключилось с ним, и наполнило его уверенностью и стремлением к жестокой конкуренции, которую он встретит на регистрации. Шиму также узнал от Ли Цанхэ, что даже если он сможет приобрести восприятие ци, конкуренция все еще будет жесткой для него. В итоге, учитывая ограничения в ресурсах у школы, только небольшое количество кандидатов из бесчисленного числа претендентов смогут пройти тест на зачисление. Шиму вполне осознавал свою посредственность. Даже с помощью пилюли Цилин у него не будет высокого шанса на восприятие ци. Но по словам Ли Цанхэ, когда ты превосходил 9-й уровень закалки тела, у тебя появлялась гораздо большая вероятность ощутить ци. Даже у практикующего с низкими способностями, пока он выше 10-го уровня, будет шанс на успех 1 к 3. И если бы он достиг 13 уровня закалки тела, было бы удивительно, если бы он все еще терпел неудачу в восприятии ци. Вот почему некоторые второсортные практикующие все еще были способны ощутить ци в 30 или даже в 40 лет. Но такое чудо случалось только с богачами, поскольку тратить на это время и деньги могло себе позволить лишь малое количество практикующих. Более того, не достигнув восприятия ци до зрелости, вы оставляете мало времени для дальнейшего обучения. Расцвет сил уже потрачен впустую, трудности становления средним воином Хаутянь утраиваются, не говоря уже о становлении продвинутым. Но некоторые аристократы коллекционируют редкие травы, помогающие их восприятию ци, которые далеко превзошли в цене пилюли Цилин. В возрасте 20 лет инструктор Ли Цанхэ достиг 12 уровня закалки тела и дважды принял пилюлю Цилин, прежде чем наконец-то стал воином Хаутянь. К огромному сожалению, он не смог достичь стадии Хаутянь до 15 лет. Для Шиму сбор редких трав не предоставлялся возможным. Единственным способом добиться успеха была закалка тела. Но для каждого уровня выше 9-го, время, необходимое для совершенствования, будет возрастать экспоненциально. Это время сильно превышает то, которое простолюдины могли бы себе позволить тратить. Достижение 12 уровня совершенно невозможно для обычных практикующих. Только те, кто родился с чудовищным талантом, способны достигнуть этой стадии, и на протяжении всей истории до ци этих гениев можно пересчитать по пальцам одной руки. Видимо, имеется в виду до 15 лет, однако случайное событие, произошедшее с Шиму, позволило ему достигнуть 9 го уровня. С болью и потом от каждой мутации, он упорно приближался к 10-му уровню. Судя по всему, он достигнет 10 го уровня в течение года, а может даже 11 го, это было сложно представить. К тому же, Шиму не был доволен азартной игрой с пилюлей Цилин, где вероятность успеха лишь 1-3. Таким образом, казалось, что он мог лишь прибегнуть к безумной методике Ли Цанхэ, упомянутой им ранее. По словам Ли Цанхэ, это был специальный метод закалки тела, передающийся от боевых экспертов. Он был простым, грубым и дающим поразительный результат. Единственным ограничением являлось то, что весь процесс был полон опасностей и страданий. Даже была высокая вероятность преждевременной кончины. По этой причине этот метод редко передавался другим практикующим. Ли намекнул, что с радостью бы научил Шиму всему, что сам знает, если бы была оплачена большая сумма за обучение. Опасность, какая опасность напугает его теперь, когда Шиму дал клятву стать сильным воином, стоя перед могилой матери. Но его ближайшей целью было овладение искусством разрушающего камни кулака, после чего он полностью сконцентрируется на закалке тела. Шиму задумался. Вскоре его осенила идея. 7 дней спустя в центре площади поместья стоял синий бак метровой высоты, плотно наполненный соей. Ха-ха. Шиму стоял около бака без рубашки, одетый в безразмерные черные штаны и толстые серебряные перчатки на руках. Он начал сильно бить обоими кулаками по соевым бобам из бака. «Внимай, хоть сила твоего тела, основа мощи разрушающего камни кулака, ключ к полному освоению искусства лежит в прочности твоих кулаков. Ведь иначе твоя высокая сила лишь отскочит от камня, ты собственноручно нанесешь себе физические повреждения. Ты всего лишь новичок, и прочность твоего кулака может иметь дело лишь с древесиной в данный момент. Эти перчатки сделаны из слоев рыбьей кожи для тренировки твоих жил, сухожилий и кожи, они предотвратят твои кулаки от слишком большого количества травм. Когда ты сможешь пробиваться ударом до дна бака, я заменю бобы на камушки и заберу один слой рыбьей кожи из твоих перчаток. Когда сможешь повторить это с камушками, ты продвинешься до щебенки. Затем, настоящие камни, левая рука, не замахивайся так далеко, колено, держи его согнутым. Хорошо, хорошо, объяснял Ли Цанхэй с каменным лицом, сложив руки на груди. Да, ответил Шиму и продолжил двигать руками, каждый удар на полдюйма погружался в резервуар. Верхняя часть его тела была покрыта потом, каждая мышца непрерывно вибрировала. Он будто бы погрузился в загадочный фанатизм. Спустя 7-8 минут Шиму внезапно громко закричал и загнал кулак в бак, по крайней мере на дюйм, погрузив почти половину руки в бобы. «Стоп, разве я не говорил тебе сдерживать силу? Дай мне проверить твои кулаки на предмет повреждения». Выражение лица Ли Цанхэя сильно изменилось при виде этого. Он озабоченно выругался и немедленно достал бутыль с лекарством из кармана. «Мастер Ли, я в порядке», — ухмыльнулся Шиму, вытащив наполовину погруженный в бобы кулак. «ХМПФ, мне судить об этом. Снимай перчатку», — фыркнул Ли Цанхэй без капли сомнения. Шиму мог лишь качнуть рукой, покорно сняв слои с перчаток, после чего он не спеша помахал покрасневшими пальцами перед Ли Цанхэем. «ХММ, весьма странно, твои руки действительно в порядке. Я преподаю уже много лет и не был бы удивлен, если бы твои пальцы кровоточили. Как насчет такого? Иди сюда и ударь по деревянной мишени кулаками, на этот раз со всей силой». После тщательного изучения пальцев Шиму Ли был сильно удивлен и, немного подумав, указал на ближайший толстый брусок. «Да», — ответил Шиму, глубоко вздохнув, затем подошел к бруску, оценивая его. Бум! После, неторопливо вытянув руки, Шиму бросил пристальный взгляд и внезапно ударил, разбив толстый деревянный брусок на 2 части. Верхняя часть со свистом пролетела через площадь прямо по направлению к наружной стене дома, та сильно задрожала при столкновении. Его кулак, однако, был целым и невредимым.